герцога Рагузского, королевско-французского посла. Государь подозвал к себе Блудова и сказал ему: «Знаешь ли, что я нынче долго говорил с умнейшим человеком в России?» На вопросительное недоумение Блудова Николай Павлович назвал Пушкина. Бартенев П.И. «Русский архив», 1865 год. Из дворца Пушкин прямо приехал к своему дяде Василию Львовичу Пушкину, который жил в своем доме на Басманной. Бартенев П.И. «Русский архив», 1865 год. Самое то время, когда царская фамилия и весь двор, пребывавшие тогда в Москве по случаю коронации, съезжались на бал к французскому чрезвычайному послу, маршалу Мармону, в великолепный дом князя Куракина на Старой Басманной, наш поэт направился в дом жившего по соседству близ Новой Басманной дяди своего, Василия Львовича, оставивши пока свой багаж в гостинице дома Часовникова, ныне Дубицкого, на Тверской. Один из самых близких приятелей Пушкина, Соболевский С.А., узнавший на бале у французского посла от тетки его Солнцевой Е.Л. о неожиданном его приезде, отправился к нему для скорейшего свидания в полной бальной форме, в мундире и башмаках. Лонгинов, М.Н. Сочинение, том 1. Один из давних приятелей поэта, тотчас же из дому князя Куракина на Старой Басманной, где был бал у маршала Мармона, отправился в дом Василия Львовича и застал Пушкина за ужином. Тут же, еще в дорожном платье, Пушкин поручил ему на завтрашнее утро съездить к известному американцу графу Толстому с вызовом на поединок. К счастью, дело уладилось. Графа Толстого не случилось в Москве, а впоследствии противники помирились. Бартенев П.И. «Русский архив», 1865 год. Возвращенный Пушкин тотчас явился к княгине Вяземской, В.Ф. Из его рассказа о свидании с царем княгиня помнит заключительные слова: «Ну, теперь ты не прежний Пушкин, а мой Пушкин». К последним праздникам коронации возвратился в Москву князь Вяземский. Узнав о том, Пушкин бросился к нему, но не застал дома. И когда ему сказали, что князь уехал в баню, Пушкин явился туда. Так что первое их свидание после многолетнего житья в разных местах было в номерной бане. Бартенев П.И. со слов княгини Вяземской В.Ф. «Русский архив», 1888 год. Приезд Пушкина в Москву в 1826 году произвел сильное впечатление, не изгладившееся из моей памяти до сих пор. «Пушкин, Пушкин приехал!» раздалось по нашим детским, и все — дети, учителя, гувернантки — все бросились в верхний этаж, в приемные комнаты, взглянуть на героя дня. И детская комната, и девичья с 1824 года, когда княгиня Вяземская жила в Одессе и дружила там с Пушкиным, были неувядающим рассадником легенд о похождениях поэта на берегах Черного моря. Мы жили тогда в Грузинах, цыганском предместье Москвы, на сельскохозяйственном подворье Кологривого П.А., вотчина моей матушки. Князь Павел Вяземский, сын поэта, родился в 1820 году. По приезде Пушкина в Москву он жил в трактире «Европа», дом бывший тогда Часовникова на Тверской. Тогда читал он у меня, жившего на собачьей площадке в доме Ринкевича, что ныне Левенталя, Бориса в первый раз при Велигорском М.Ю., Чаадаеве, П.Я., Веневитиневе и Шевереве. Наверное, не помню, не было ли еще тут Ивана Киреевского. Потом читан Борис у Вяземского и Волконской или Веневитиновых. На этих чтениях я не был, ибо в день первого так заболел, что недели три пролежал в постели. Впрочем, это единственные случаи, когда Пушкин читал свои произведения. Он терпеть не мог читать их иначе, как с глазу на глаз или почти с глазу на глаз. Соболевский С.А. Лонгинову М.Н. 1855 год. Впечатление, произведенное на публику появлением Пушкина в Московском театре после возвращения из ссылки, может сравниться только с волнением толпы в зале дворянского собрания, когда вошел в нее Ермолов А.П., только что оставивший Кавказскую армию. Мгновенно разнеслась по зале весть, что Пушкин в театре. Имя его повторялось в каком-то общем гуле. Все лица, все бинокли обращены были на одного человека, стоявшего между рядами и окруженного густою толпою. Киселева Ушакова Е.Н. в передаче ее сына Киселева Н.С. Когда Пушкин, только что возвратившийся из изгнания, вошел в партер Большого театра, мгновенно пронесся по всему театру говор, повторявший его имя. Все взоры, все внимание обратилось на него. У разъезда толпились около него и издали указывали его по бывшей на нем светлой пуховой шляпе. Он стоял тогда на высшей степени своей популярности. Путята Н.В. из записной книжки. Надобно было видеть участие и внимание всех при появлении Пушкина в обществе. Когда в первый раз Пушкин был в театре, публика глядела не на сцену, а на своего любимца-поэта. Полевой, К.А., некролог Пушкина. Вспомним первое появление Пушкина, и мы можем гордиться таким воспоминанием. Мы еще теперь видим, как во всех обществах, на всех балах первое внимание устремлялось на нашего гостя, как в мазурке и котельоне наши дамы выбирали поэта беспрерывно. Прием от Москвы Пушкину — одна из замечательнейших страниц его биографии. Шевырев С.П., «Москвитянин», 1841 год. Пушкин — автор в Москве, и всюду говорит о вашем величестве с благодарностью и глубочайшей преданностью. За ним все-таки следят внимательно. Бенкендорф А.Х. императору Николаю I в 1826 году. Веневитинов рассказал мне о вчерашнем дне. 10 сентября 1826 года Пушкин в первый раз читал у Веневитиновых своего Бориса Годунова. Борис Годунов — чудо! У него еще самозванец, Моцарт и Сальери, Наталья Павловна, граф Нулин, продолжение Фауста, 8 песен Онегина и отрывки из 9-й и прочее. «Альманах не надо издавать», — сказал Пушкин. «Пусть Погодин издаст в последний раз, а после станем издавать журнал. Кого бы редактором? А то меня с Вяземским считают шельмами». «Погодина», — сказал Веневитинов. «Познакомьте меня с ним и со всеми, с кем бы можно говорить с удовольствием. Поедем к нему теперь». «Нет его, нет дома», — сказал Веневитинов. Веневитинов к чему-то сказал ему, что княжна Трубецкая А.И. известила его о приезде Пушкина, и вот каким образом. Они стояли против государя на бале у Мармона. «Я теперь смотрю домиерою на государя, потому что он возвратил Пушкина». «Ах, душенька», — сказал Пушкин, — «везите меня скорее к ней». С сими словами я поехал к Трубецким и рассказал их княжне Александре Ивановне, которая покраснела, как маков цвет. В 4 часа отправился к Веневитиновым. Говорили о предчувствиях, видениях и прочем. Веневитинов рассказывал о суеверии Пушкина. Ему предсказали судьбу, какая-то немка Киригов и грек папа, онкль, кузан в Одессе. До сих пор все сбывается. Например, два изгнания. Теперь должно начаться счастье. Смерть от белого человека или от лошади. И я с боязнью кладу ногу в стремя, сказал он, и подаю руку белому человеку. Между прочим, приезжает сам Пушкин. Я не опомнился. «Мы с вами давно знакомы», — сказал он мне, «и мне очень приятно утвердить и укрепить наше знакомство нынче. Пробыл минут пять привертлявый и ничего не обещающий снаружи человек». Погодин, М.П., дневник, 11 сентября 1826 года. Пушкин в бытность свою в Москве рассказывал в кругу друзей, что какая-то в Санкт-Петербурге угадчица на кофе, немка Кирш, предсказала ему, что он будет дважды в изгнании, и какой-то грек-предсказатель в Одессе подтвердил ему слова немки. Он возил Пушкина в лунную ночь в поле, спросил час и год его рождения и, сделав заклинание, сказал ему, что он умрет от лошади или от беловолосого человека. Пушкин жалел, что позабыл спросить его, человека белокурого или седого должна опасаться ему. Он говорил, что всегда с каким-то отвращением ставит свою ногу в стремя. «Не кстати Кочановского называют собакой», — сказал Пушкин. «Ежели же и можно так назвать его, то собакой беззубой, которая не кусает, а мажет слюнями. Я надеюсь на Николая Языкова, как на скалу», — сказал Пушкин. «Как после Байрона нельзя описывать человека, которому надоели люди, так после Гёте нельзя описывать человека, которому надоели книги». Щербаков В.Ф. из заметок о пребывании Пушкина в Москве в 1826-1827 годах. Смотрел Аристофана. Комедия князя Шаховского А.А. Соболевский подвел меня к Пушкину. «Ах, здравствуйте! Вы не видали этой пьесы?» Слова Пушкина Погодину. «Ее только во второй раз играют». Он написал еще «Эзопа» при дворе. «А это, верно, подражание?» Неразборчиво. «Довольны ли вы нашим театром?» «Зала прекрасная. Жаль, что освещение изнутри». Погодин, М.П. Дневник, 12 сентября 1826 года. «Вот уж неделя, как я в Москве, и не нашел еще времени написать вам. Это доказывает, как я занят. Император принял меня самым любезным образом. В Москве шум и празднества, так что я уже устал от них и начинаю вздыхать о Михайловском, то есть о Тригорском. Я рассчитываю уехать отсюда не позже, как через 2 недели». Пушкин, Осиповой, П.А., 15 сентября 1826 года. Праздничное гуляние на Девичьем поле по случаю коронации. Завтрак народу нагайками, приехал царь. Бросились. Славное движение. Пошел в народ с Соболевским и Мельгуновым. Сцены на горах. Скифы бросились обдирать холст, ломать галереи. Каковы! Куда попрыгали и комедианты, веревки из-под них понадобились. Как били чернь, не доставайся никому. Народ ломит дуром. Обедал у Трубецких. Там Пушкин, который относился несколько ко мне. Жаль, что на этом празднике мало драки, мало движения. Я ответил, что этому причина белое и красное вино. Если бы было русское, то... Погодин, М.П., Дневник, 16 сентября 1826 года. «Был у Пушкина который привез мне как цензору свою пьесу «Онегин». Талант его виден и в глазах его. Умен и остр, благороден в изъяснении и скромнее прежнего. Опыт не шутка. Снегирев И.М. Дневник, 18 сентября 1826 года. Квиневитиновым. Рассказ о Пушкине. У меня кружится голова после чтения Шекспира. Я как будто смотрю в бездну. Погодин М.П. Дневник, 24 сентября 1826 года. Я должен вам сказать о том, что очень в настоящее время занимает Москву, особенно московских дам. Пушкин — молодой знаменитый поэт здесь. Все альбомы и лорнеты в движении. Раньше он был за свои стихи сослан в свою деревню. Теперь император позволил ему возвратиться в Москву. Говорят, у них был долгий разговор. Император обещал лично быть цензором его стихотворений и при полном зале назвал его первым поэтом России. Публика не может найти достаточно похвал для этой императорской милости. Малевский своим сестрам, 27 сентября 1826 года, из Москвы. Помнится и слышится еще, как княгиня Зинаида Волконская в присутствии Пушкина и в первый день знакомства с ним пропела элегию его «Погасло дневное светило». Пушкин был живо тронут этим обольщением тонкого и художественного кокетства. По обыкновению краска вспыхивала на лице его. В нем этот детский и женский признак сильной впечатлительности был несомненное выражение внутреннего смущения, радости, досады, всякого потрясающего ощущения. Князь Вяземский, П.А. Сочинение. Я познакомился с поэтом Пушкиным. Рожа, ничего не обещающая. Он читал у Вяземского свою трагедию «Борис Годунов». Булгаков А.Я., московский почт-директор, Булгакову К.Я., 5 октября 1826 года. Пушкин у Веневитиновых читал песни, коими привел нас в восхищение. Вот предмет для романа. Поэт в обществе. Погодин М.П. Дневник, 12 октября 1826 года. Чтение Пушкиным Годунова в Москве у Веневитиновых, 12 октября 1826 года, днем. В 12 часов приехал Пушкин. Какое действие произвело на всех нас это чтение, передать невозможно. Мы собрались слушать Пушкина, воспитанное на стихах Ломоносова, Державина, Хераскова, Озерова, которых все мы знали наизусть. Учителем нашим был Мерзляков. Надо припомнить и образ чтения стихов, господствовавший в то время. Это был распев, завещанный французской декламацией. Наконец, надо себе представить самую фигуру Пушкина, ожиданный нами величавый жрец высокого искусства. Это был среднего роста, почти низенький человечек, вертлявый, с длинными, несколько курчавыми по концам волосами, без всяких притязаний, с живыми, быстрыми глазами, с тихим, приятным голосом, в черном сюртуке, в черном жилете, застегнутом наглухо, небрежно повязанном галстуке. Вместо высокопарного языка богов мы услышали простую, ясную, обыкновенную и, между тем, поэтическую, увлекательную речь. Первое явление выслушали тихо и спокойно, или, лучше сказать, в каком-то недоумении, но чем дальше, тем ощущения усиливались. Сцена летописателя с Григорием всех ошеломила, а когда Пушкин дошел до рассказа Пимена о посещении Кириллова монастыря Иоанном Грозным, о молитве иноков «Да ниспошлет Господь покой его душе, страдающей и бурной», мы просто все как будто обеспамятили. Кого бросало в жар, кого в озноб, волосы поднимались дыбом. Не стало сил воздерживаться. Кто вдруг вскочит с места, кто вскрикнет. То молчание, то взрыв восклицаний, например, при стихах самозванца «Тень грозного меня усыновила». Кончилось чтение. Мы смотрели друг на друга долго и потом бросились к Пушкину. Начались объятия, поднялся шум, раздался смех, полились слезы, поздравления. «Эван, Эван, дайте чаши!» Явилось шампанское, и Пушкин одушевился, видя такое свое действие на избранную молодежь. Ему было приятно наше волнение. Он начал нам, поддавая жару, читать песню о Стеньке Разине, как он выплывал ночью на Волге на востроносой своей лодке, предисловие к Руслану и Людмиле, у лукоморья дуб зеленый. Потом Пушкин начал рассказывать о плане Дмитрия Самозванца, о палаче, который шутит с чернью, стоя у плахи на Красной площади в ожидании Шуйского, о Марине Мнишек с Самозванцем, сцену, которую написал он, гуляя верхом, и потом позабыл в половину, о чем глубоко сожалел. О, какое удивительное то было утро, оставившее следы на всю жизнь. Не помню, как мы разошлись, когда кончили день, как улеглись спать, да едва кто и спал из нас в эту ночь. Так был потрясен весь наш организм. Погодин, М.П., Русский архив, 1865 год. Вообще, читал он чрезвычайно хорошо. Это был удивительный чтец. Вдохновение так пленяло его, что за чтением Бориса Годунова он показался Шевыреву красавцем. Аненков П.В. со слов Шевырева С.П. Читал Пушкин превосходно. И чтение его, в противность тогдашнему обыкновению читать стихи нараспев и с некоторой вычурностью, отличалась, напротив, полную простотою. Бартенев, П.И., Русский архив, 1876 год. Иван Сергеевич Тургенев читал стихи нараспев и с торжественной интонацией, согласно пушкинской традиции. Он говорил нам, что не слыхал, как читал сам Пушкин, но что манеру его чтения ему воспроизводил один из его друзей, слышавший самого Пушкина. Гаршин Е.М. Воспоминания о Тургеневе. Лев Сергеевич Пушкин превосходно читал стихи и представлял мне, как читал их покойный брат его Александр Сергеевич. Из этого я заключил, что Пушкин стихи свои читал как бы нараспев, как бы желая передать своему слушателю всю музыкальность их. Полонский Я.П. кое-что о Пушкине. Не, добрый друг, не думай, что Александр Сергеевич почувствует когда-нибудь свою неправоту передо мною. Если он мог в минуту своего благополучия, и когда он не мог не знать, что я делал шаги к тому, чтобы получить для него милость, отрекаться от меня и клеветать на меня, то как возможно предполагать, что он когда-нибудь снова вернется ко мне? Не забудь, что в течение 2 лет он питает свою ненависть, которую ни мое молчание, ни то, что я предпринимал для смягчения его участи и изгнания, не могли уменьшить. Он совершенно убежден в том, что просить прощения должен я у него. Но он прибавляет, что если бы я решил это сделать, то он скорее выпрыгнул бы в окно, чем дал бы мне это прощение. Я еще ни минуты не переставал воссылать мольбы о его счастье. И, как повелевает Евангелие, я люблю в нем моего врага и прощаю его, если не как отец, так как он от меня отрекается, то как христианин, но я еще хочу, чтобы он знал об этом. Он припишет это моей слабости или лицемерию, ибо те принципы забвения обид, которыми мы обязаны религии, ему совершенно чужды. Пушкин С.Л., отец поэта, брату своему Пушкину В.Л., 17 октября 1826 года. Более всего в поведении Александра Сергеевича вызывает удивление то, что как он меня не оскорбляет и не разрывает наши сердечные отношения, он предполагает вернуться в нашу деревню и, естественно, пользоваться всем тем, чем он пользовался раньше, когда он не имел возможности оттуда выезжать. Как примирить это с его манерой говорить обо мне? Ибо не может ведь он не знать, что это мне известно. Александр Тургенев и Жуковский, чтобы утешить меня, говорили, что я должен стать выше того, что он про меня говорил, что он делал это из подражания лорду Байрону, на которого он хочет походить. Байрон ненавидел свою жену и всюду скверно говорил об ней. А Александр Сергеевич выбрал меня своей жертвой. Но эти все рассуждения неутешительны для отца, если я еще могу называть себя так. В конце концов, пусть он будет счастлив, но пусть оставит меня в покое. Пушкин С.Л. зятю своему Санцову М.М. 17 октября 1826 года. Общий обед. Очень приятно было взглянуть на всех вместе. Неловко представился Боротынскому. Обед чудно, но жаль, что общего разговора не было. С удовольствием пили за здоровье Мицкевича, потом Пушкина. Подпили. Представление Оболенского Пушкину и прочее. Погодин М.П. Дневник, 29 октября 1826 года. Рождение журнала «Московский вестник» под редакцией Погодина положено отпраздновать общим обедом всех сотрудников. Мы собрались в доме бывшем Хомякова, где ныне кондитерская Люке. Пушкин, Мицкевич, Боротынский, два брата Веневитиновых, два брата Хомяковых, два брата Киреевских, Шевырев, Титов, Мальцев, Рожалин, Раич, Рихтер, Оболенский, Соболевский. Нечего описывать, как весел был этот обед. Сколько тут было шуму, смеху, сколько рассказано анекдотов, планов, предположений. Оболенский, адъюнкт греческой словесности, добрейшее существо, какое только может быть, подпив за столом, подскочил после обеда к Пушкину и, взъерошивая свой хохолик, любимая его привычка, воскликнул: «Александр Сергеевич, Александр Сергеевич, я единица, а посмотрю на вас и покажусь себе миллионом. Вот вы кто!» Все захохотали и закричали: «Миллион, миллион!» Вино играло роль на наших вечерах, но не до излишков, а только в меру, пока оно веселит сердце человеческое. Пушкин не отказывался под веселый час выпить. Один из товарищей был знаменитый знаток, и перед началом «Московского вестника» было у нас в моде а-ля Атико, прославленное Державиным. Погодин М.П. из воспоминаний о Пушкине. Русский архив, 1865 год. 26 октября 1826 года поутру получаю записку от Корсаковой М.И. «Приезжайте непременно, нынче вечером у меня будет Пушкин». К 20 часам я в гостиной у Корсаковой. Там собралось уже множество гостей. Дамы разоделись и рассчитывали привлечь внимание Пушкина, так что, когда он вошел, все дамы устремились к нему и окружили его. Каждой хотелось, чтобы он сказал ей хоть слово. Я издали наблюдала это африканское лицо, на котором отпечатлялось его происхождение. Это лицо, по которому так и сверкает ум. Я слушала его без предупредительности и молча. Так прошел вечер. За ужином кто-то назвал меня, и Пушкин вдруг встрепенулся, точно в него ударила электрическая искра. Он встал и, поспешно подойдя ко мне, сказал: «Вы сестра Михаила Григорьевича? Я уважаю, люблю его и прошу вашей благосклонности». Он стал говорить о лейб-гусарском полке, который, по словам его, был его колыбелью, а брат мой был для него нередко ментором. Хомутова А.Г., Русский архив, 1867 год. Вероятно, встречусь с Пушкиным, с которым и желал бы познакомиться, Но, с другой стороны, слышал так много дурного насчет его нравственности, что больно встретить подобное свойство в таком великом гении. Он, говорят, несет большую дичь и публично. Неизвестный графу Вильегорскому М.Ю. 6 ноября 1826 года из Москвы. Пушкин, приехавший в Москву осенью 1826 года, вскоре понял Мицкевича и оказывал ему величайшее уважение. Любопытно было видеть их вместе. Проницательный русский поэт, обыкновенно господствовавший в кругу литераторов, был чрезвычайно скромен в присутствии Мицкевича, больше заставлял его говорить, нежели говорил сам, и обращался с своими мнениями к нему, как бы желая его одобрения. В самом деле, по образованности, по многосторонней учености Мицкевича, Пушкин не мог сравнивать себя с ним, и сознание в том делает величайшую честь уму нашего поэта. Полевой К.А. Записки. В прибавлениях к посмертному собранию сочинений Мицкевича, писанных на французском языке, рассказывается следующее. Пушкин, встретясь где-то на улице с Мицкевичем, посторонился и сказал: «С дороги двойка, туз идет!» На что Мицкевич тут же отвечал: «Козырная двойка и туза бьет!» Князь Вяземский, П.А. Сочинение. Пушкин и Мицкевич часто видались. Будревич, учитель математики в Тверской гимназии, помнил, как раз Пушкин зазвал сбитенщика, и как вся компания пила сбитень, а Пушкин, шутя, говорил: «На что нам чай? Вот наш национальный напиток». В одном собрании Мицкевич в присутствии Пушкина импровизировал французскую прозою. Максимович, М.А., по записи Бартенева, Р.А. 1889 год. Мицкевич несколько раз выступал с импровизациями здесь, в Москве, хотя были они в прозе и то на французском языке, но возбудили удивление и восторг слушателей. «Ах, ты помнишь его импровизации в Вильне? Помнишь то подлинное преображение лица, тот блеск глаз, тот проникающий голос, от которого тебя даже страх охватывает, как будто через него говорит дух? Стих, рифма, форма — ничего тут не имеет значения. Говорящим под наитием духа дан был дар всех языков, или, лучше сказать, тот таинственный язык, который понятен всякому». На одной из таких импровизаций в Москве Пушкин, в честь которого давался тот вечер, сорвался с места и, ероша волосы, почти бегая по зале, воскликнул: «Кель джени! Кель фёсакр! Ке сви жапра льви!» И, бросившись на шею Адама, сжал его и стал целовать как брата. Я знаю это от очевидца. Тот вечер был началом взаимной дружбы между ними. Уже много позже, когда друзья Пушкина упрекали его в равнодушии и недостатке любознательности за то, что он не хочет проехаться по заграничным странам, Пушкин ответил: «Красоты природы я в состоянии вообразить себе даже еще прекраснее, чем они в действительности. Поехал бы я разве для того, чтобы познакомиться с великими людьми, но я знаю Мицкевича и знаю, что более великого теперь не найду». Слова эти мне передал человек, слышавший их из уст самого Пушкина. Позднейшее примечание автора. Одынец А.Э. Юлиану Корсаку. 9-21 мая 1829 года. Из Петербурга. Осенью 1826 года Пушкин с Соболевским в гостях у Полевого П.А. Перед конторкою, на которой обыкновенно писал А. Дефис Вич, стоял человек, немного превышавший эту конторку, худощавый, с резкими морщинами на лице, широкими бакенбардами, покрывающими всю нижнюю часть его щек и подбородка, с тучею кудрявых волосов. Ничего юношеского не было в этом лице, выражавшем угрюмость, когда оно не улыбалось. Он был невесел этот вечер, молчал, когда речь касалась современных событий, почти презрительно отзывался о новом направлении литературы, о новых теориях и, между прочим, сказал: «Немцы видят в Шекспире черт знает что», тогда как он просто, без всяких умствований, говорил, что было у него на душе, не стесняясь никакой теории. Тут он выразительно напомнил о неблагопристойностях, встречаемых у Шекспира, и прибавил, что это был гениальный мужичок. Пушкин несколько развеселился бутылкой шампанского, тогда необходимая принадлежность литературных бесед, и даже диктовал Соболевскому комические стихи в подражание Вергилию. Тут я видел, как богат был Пушкин средствами к составлению стихов. Он за несколько строк уже готовил мысль или созвучие и находил прямое выражение, незаменимое другим. И это шутя между разговором. Прошло еще несколько дней, когда однажды утром я заехал к нему. Он временно жил в гостинице, бывшей на Тверской, в доме князя Гагарина, отличавшемся вычурными уступами и крыльцами снаружи. Там занимал он довольно грязный номер в две комнаты, и я застал его, как обыкновенно заставал потом утром в Москве и в Петербурге, в татарском серебристом халате, с голою грудью, не окруженного ни малейшим комфортом. Так жевал он потом в гостинице «Демута» в Петербурге. На этот раз он был, как мне показалось сначала, в каком-то раздражении и тотчас начал речь о «Московском телеграфе», журнал полевого Н.А., в котором находил множество недостатков, выражаясь об иных подробностях саркастически. Я возражал ему, как умел, и разговор шел довольно запальчиво, когда в комнату вошел Шевырев. Пушкин начал горячо расхваливать стихи Шевырева, вообще оказывая Шевыреву самое приязненное расположение, хотя и с высоты своего величия, тогда как со мною он разговаривал почти неприязненно, как неприятель. Вскоре ввалился в комнату Погодин М.П. Пушкин и к нему обратился дружески. «Я увидел, что буду лишний в таком обществе, и взялся за шляпу». Провожая меня до дверей и пожимая мне руку, Пушкин сказал «Сан ранкен же вуан при» и захохотал тем простодушным смехом, который памятен всем знавшим его. Пушкин соображал свое обхождение не с личностью человека, а с положением его в свете, и потому-то признавал своим собратом самого ничтожного барича и оскорблялся, когда в обществе встречали его как писателя, а не как аристократа. Аристократ по системе, если не в действительности. Пушкин увидал себя еще более чуждым полевому, когда блестящее светское общество встретило с распростертыми объятиями знаменитого поэта, бывшего диковинкою в Москве. Он как будто не видал, что в нем чествовали не потомка бояр Пушкиных, а писателей современного льва, в первое время, по крайней мере. Увлекшись в вихрь светской жизни, которую всегда любил он, Пушкин почти стыдился звания писателя. Полевой К.А. Записки, 1888 год. «Я слежу за сочинителем Пушкиным, насколько это возможно. Дома, которые он наиболее часто посещает, суть — дома княгини Зинаиды Волконской, князя Вяземского, поэта, бывшего министра Дмитриева и прокурора Жихарева. Разговоры там вращаются по большей части на литературе. Дамы кадят ему и балуют молодого человека, например, по поводу выраженного им в одном обществе желания вступить в службу. Несколько дам вскричали сразу: «Зачем служить? Обогащайте нашу литературу вашими высокими произведениями, и разве к тому же вы уже не служите девяти сестрам?» «Существовала ли когда-нибудь более прекрасная служба?» Другая сказала: «Вы уже служите в инженерах, а также в свите». Игра слов «Vous servez déjà le génie à l'ancien de suite». 8 ноября 1826 года. Сочинитель Пушкин только что покинул Москву, чтобы отправиться в свое псковское имение. Бибиков И.П., жандармский полковник, в донесении Бенкендорфу. «Я еду похоронить себя в деревне до 1 января. Уезжаю со смертью в душе». Пушкин Зубкову В.П., 1-2 ноября 1826 года. С.П. Софья Федоровна Пушкина, однофамилица поэта, которую он увлекался в Москве. «Мой добрый ангел, но другая, мой демон, это совершенно не кстати смущает меня в моих поэтических и любовных размышлениях. Прощайте, княгиня, еду похоронить себя среди моих соседок. Молитесь за упокой моей души». Пушкин, княгине Вяземской В.Ф., 3 ноября 1826 года, из Торжка. «Мой милый Соболевский, я снова в моей избе. 8 дней был в дороге, сломал 2 колеса и приехал на перекладных. Дорогую бронил тебя немилосердно, но в доказательство дружбы посылаю тебе мой итинерар от Москвы до Новгорода. Это будет для тебя инструкция. У Гальинии или Кольонии закажи себе в Твери с пармезаном макарони, да яичницу свари, на досуге отобедай у Пожарского в Торжке, жареных котлет отведай, именно котлет, и отправься налегке. Когда яжельвиц дотащит колымагу мужичок, то-то, друг мой, растаращит сладострастный свой глазок. Поднесут тебе форели, тотчас их варить вели. Как увидишь, посинели, влей в уху стакан шабли. Чтоб уха была по сердцу, можно будет в кипяток положить немного перцу, луку маленький кусок. Яжельбицы, первая станция после Валдая. В Валдае спроси, есть ли свежие сельди. Если же нет, у податливых крестьянок чем и славится Валдай. К чаю накупи баранок и скорее поезжай. Пушкин Соболевскому, С.А., 9 ноября 1826 года, из Михайловского. Гальяни в пушкинское время содержал в Твери лучшую гостиницу с залом для танцев и других увеселений, так что гостиница Гальяни заменяла клуб. Дом, где находилась гостиница, был на углу 2-этажный, низкаменный, верх деревянный. В 1879 году этот дом сгорел, а на его месте построен большой дом, принадлежащий теперь Пржецлавской А.А. Иванов И.А. о пребывании Пушкина в Тверской губернии. Итальянец Гальяни имел в то время в Твери ресторан или гостиницу, которая считалась тогда лучшую. В ней останавливались обыкновенно более состоятельные проезжающие. По этому ресторану в Твери и доселе называется Гальянова улица, на левом углу которой рядом с Мироносецкой улицей и стоял этот ресторан. Здесь-то неоднократно и бывал Пушкин. Одна современница Пушкина передавала нам, что однажды ее муж, тогда еще молодой человек 16 лет, встретил здесь Пушкина и рассказывал об этом так. «Я сейчас видел Пушкина! Он сидит у Гальяни на окне, поджав ноги, и глотает персики. Как он напомнил мне обезьяну?» Колосов В.И. Пушкин в Тверской губернии, 1888 год. «Вот я в деревне. Доехал благополучно, без всяких замечательных пассажей. Самый неприятный анекдот было то, что сломались у меня колесы, растрясенные в Москве другом и благоприятелем моим Соболевским. Деревня мне пришла как-то по сердцу. Есть какое-то поэтическое наслаждение возвратиться вольным в покинутую тюрьму. Ты знаешь, что я не корчу чувствительность, но встреча моей дворни и моей няни, ей-богу, приятнее щекотит сердце, чем слава наслаждения, самолюбия, рассеянности и прочего. Няня моя уморительна. Вообрази, что 70 лет она выучила наизусть новую молитву об умилении сердца владыки и укрощении духа его свирепости, молитвы, вероятно, сочиненной при царе Иване. Теперь у ней попы дерут молебен и мешают мне заниматься делом. Буду у вас к первому, она велела. Милый мой, Москва оставила во мне неприятное впечатление, но все-таки лучше с вами видеться, чем переписываться. Пушкин князю Вяземскому П.А. 9 ноября 1826 года из Михайловского. «Еду к вам и не доеду. Какой? Меня доезжают. Изъясню после. В деревне я писал презренную прозу, а вдохновение не лезет. В Пскове вместо того, чтобы писать 7-ю главу Онегина, я проигрываю в Штосе 4-ю. Незабавно». Пушкин князю Вяземскому П.А. 1 декабря 1826 года из Пскова. «Выехал я тому 5-6 дней из моей проклятой деревни на Перекладной ввиду отвратительных дорог. Псковские ямщики не нашли ничего лучшего, как опрокинуть меня. У меня помят бок, болит грудь, и я не могу дышать. Взбешенный я играю и проигрываю. Как только мне немного станет лучше, буду продолжать мой путь почтой. Так как я вместо того, чтобы быть у ног Софи, Пушкиной С.Ф., нахожусь на постоялом дворе в Пскове, то поболтаем, то есть станем рассуждать. Мне 27 лет, дорогой друг. Пора жить, то есть познать счастье. Ты мне говоришь, что оно не может быть вечным. Прекрасная новость. Не мое личное счастье меня тревожит. Могу ли я не быть самым счастливым человеком с нею? Я трепещу, лишь думаю о судьбе, быть может, ее ожидающей. Я трепещу перед невозможностью сделать ее столь счастливой, как это мне желательно. Моя жизнь... такая доселе кочующая, такая бурная. Мой нрав — неровный, ревнивый, обидчивый, раздражительный и вместе с тем слабый. Вот что внушает мне тягостное раздумие. Следует ли мне связать судьбу столь нежного, столь прекрасного существа с судьбою до такой степени печальною, с характером до такой степени несчастным? Боже мой! Да чего она хороша! И как смешно было мое поведение по отношению к ней! Дорогой друг, постарайся изгладить дурное впечатление, которое оно могло на нее произвести. Скажи ей, что я разумнее, чем кажусь с виду. Мерзкий этот Панин! 2 года влюблен, а свататься собирается на Фоминой неделе. А я вижу ее раз в ложе, в другой раз на бале, а в третий сватаюсь. Объясни же ей, что, увидев ее, нельзя колебаться, что, не претендуя увлечь ее собою, я прекрасно сделал, прямо придя к развязке, что, полюбив ее, нет возможности полюбить ее сильнее. Ангел мой, уговори ее, упроси ее, настращай ее Паниным скверным и жени меня. Пушкин Зубкову, В.П. 1 декабря 1826 года, из Пскова.